Каждого интересовали лишь развлечения взамен утраченных. Если видишь изо дня в день, как на телеэкране убивают людей в шоу и боевиках, настоящая смерть покажется столь же безобидной и виртуальной. Запылали кауфхофы и рестораны, храмы скандинавских богов и государственные учреждения. Под покровом тьмы Москву охватили грабежи. Даже приличные с виду люди растаскивали все, что плохо лежит. Начались драки с охранниками магазинов. Толпа погромщиков окружила Вевельсбург, думая изрядно поживиться, но в страхе отхлынула. Стены здания резко заколебались, как бархан. Мрачный замок на глазах нападавших превратился в белесую призрачную тень, расплылся в воздухе со всем содержимым, включая и бункер самого Триумвирата. Эмблема черного солнца растворилась во тьме, исчезнув навсегда. А почему бы и не грабить? Таща под мышкой компьютеры, ящики с пивом, сумки с консервами, оправдывались самые сознательные интеллигенты, неприученные брать чужое. Ведь это теперь непонятно, кому принадлежит, и непонятно, кому достанется. Ни один человек не задумался, почему исчезают здания. По телеку давно объяснили, виноваты погодные аномалии. А там ведь знатоки сидели, дурака свалять не позволят. Первых шварцкопфов, ворвавшихся в вестибюль Министерства народного просвещения, встретили хлебом солью. Сотрудники с алыми бантами аплодировали и кричали «Ура освободителям!». Со стен пропали портреты фюрера, зато появились иконы святого Сталина, литографии патриарха лесной церкви Даниила и кайзера Николаса. Штандарт с черным орлом на крыше исчез. Взамен взвилось красное знамя. Куратор министерства, бывший оберфюрер Иван Фролов, его документы со званием в СС, как и Аусвайса остальных сотрудников, рассыпались на конфетти в папирвольфах. Пригласил командиров партизан в свой кабинет и предложил рекламную кампанию по продвижению идей большевистской партии в Москву. Прочие офицеры информации также выразили готовность присягнуть большевизму, оказав любое содействие в смене идеологии рейхскомиссариата на идеологию социалистической республики. «Наш самый главный плюс – мы честны, верны и грамотно делаем свое дело», – заверил Фролов. В суматохе никто не обратил внимания, как растаяли в воздухе трупы немецких солдат из зондеркоманды «Феникс», сваленные в медпункте первого этажа. Их снесли туда после побоища, учиненного шварцкопфом-одиночкой в студии телеканала «Викинг». К полуночи Москва выгорел дотла. От кауфхофов, публичных домов промзоны Герингова и пивных улицы Сосисочной огонь перекинулся на жилые кварталы. Но тушить пожары было некому. Дивизия пожарных «Локи» еще утром разбежалась, срывая с рукавов черные шевроны и значки с лицом скандинавского бога огня. Люди дрались на площадях у горно ограбленного добра. Пламя превращало их лица в бронзовые маски. Вновь слышалась стрельба. Не успев разобраться с немцами, отряды шварцкопфов сражались уже между собой, стараясь поделить зоны влияния. Центр, Флюгхафен и главный автобан до Санкт-Петербурга. Сёгуны бурлил новостями. В Киеве, Остланде и Туркестане местные рейхскомиссариаты пали без единого выстрела. Норвегия и Нидерланды жгут свои оберкомендатуры. Беспорядки вспыхнули в Лондоне и Нойе-Йорке.